7. Хотя вдоль длинных столов стояли скамьи, только старики ели сидя. А обед выдался знатный, более 200 блюд, в основном домашних и отменного вкуса. Началось все с тоста за Калью. Его произнес Воун Эйзенхард с чашкой Грефа в одной руке и перышком в другой. Эдди уже понял, что на дуге этот тост заменял национальный гимн. «Пусть все в ней будет хорошо!» — крикнул ранчер и одним долгим глотком осушил чашку. Эдди подумал, что такой глоткой можно только восхищаться. Греф Калли Брин Стёрджес отличался особой крепостью, даже от запаха слезились глаза. «Пусть будет!» — ответили остальные, поддержав тост радостными криками, и выпили. В этот момент свет факелов, висевших по периметру павильона, с желтого изменился на багряный, как у недавно зашедшего солнца. Толпа заохала, заахала, зааплодировала. Эдди решил, что технически изменить свет не так уж и трудно. Это тебе не Блейн Моно и не диполярные компьютеры, управляющие ладом. Но цвет ему понравился, а вещество, которое его вызывало, похоже, не травило людей. Так что он аплодировал вместе с остальными. Как и Сюзанна. Эдди принес ее коляску, разложил, спросил, не хочет ли она побольше узнать о симпатичном незнакомце, с которым могла встретиться в самом ближайшем времени. И теперь она кружила среди стоящих группами жителей Калии с полной тарелкой на коленях, о чем-то говорила с одними, переезжала к другим, снова говорила, опять переезжала. Эдди понял, что в прошлом она многократно бывала на коктейль-партии, не столь уж отличавшихся от этой, и завидовал уверенности, с которой она держалась. Эдди заметил в толпе детей. Очевидно, местные жители поняли, что их гости не собираются доставать револьверы и устраивать бойню. Детям постарше разрешалось бродить по павильону без родителей. Они сбивались в стайки. Эдди по своему детству помнил, что так оно и должно быть. И совершали набеги на столы. Но даже аппетит подростков практически не уменьшал изобилие еды. Ее хватало с лихвой. Подростки поглядывали на чужестранцев, не решаясь приблизиться. Самые младшие оставались с родителями. А те, кто по возрасту попадал между подростками и младшими, собрались около качелей, горки и стенки, поставленных в дальнем конце павильона. Некоторые играли, но большинство широко раскрытыми глазами смотрели, как гуляют взрослые. У Эдди при взгляде на них защемило сердце. Он видел, как много среди детей близнецов, гораздо больше, чем в любом другом городе или деревне, и понимал, что именно эта возрастная группа станет основной добычей волков, если волкам позволят сделать то, что они делали всегда. Он не заметил ни одного рунта и догадался, что их сознательно держат подальше от павильона. Решил, что жители Калии поступили правильно. Пожелал только, разумеется, мысленно, чтобы им устроили отдельный праздник. Потом выяснилось, что так оно и было. Рунтов собрали у церкви Каллагана и вволю накормили пирожками и мороженым. Джейк, будь он уроженцем Калии, оказался бы среди детей, толпившихся на детской площадке. Но, понятное дело, родился он совсем в другом месте. Его новый друг идеально ему подходил, старше годами, моложе по опыту. Они переходили от стола к столу, что-то ели там, что-то здесь, Иш следовал за ними, поглядывая по сторонам. Эдди не сомневался, агрессивное поведение кого-либо в отношении Джейка из Нью-Йорка или его нового друга Бенни из Калии могло привести к тому, что бедняга лишился бы пары пальцев. В какой-то момент Эдди увидел, как мальчики переглянулись, а потом, не перемолвившись ни словом, разом расхохотались. Эдди это до боли напомнило собственное детство. Впрочем, на воспоминания времени у него практически не было. Он знал по рассказам Роланда, да и его пару раз видел в деле, что охраной правопорядка деятельность стрелков Гилеада не ограничивалась. Им случалось быть курьерами, бухгалтерами, иногда шпионами, время от времени даже палачами. Но прежде всего они были дипломатами. Эдди, воспитанный братом и его друзьями на зернах мудрости вроде «Почему б тебе не отсосать у меня, как делает твоя сестра? И я трахнул твою мамашу, и она очень даже ничего». «Не говоря уже о наиболее популярном, меня тошнит, когда я смотрю на тебя». Дипломатом себя не считал, но при этом полагал, что успешно справляется со своей миссией. Только общение с Телфордом далось ему нелегко. Но оркестр, музыканты, я говорю спасибо вам, заглушил его. Видит Бог, это был тот же случай, что и со щенком, брошенным в пруд. Или утонешь, или выплывешь. Жители Калии, возможно, боялись волков, но нисколько не смущались, спрашивая, как Эдди и остальные члены его тета собираются с ними справиться. Вот тут Эдди осознал, что Роланд оказал ему очень большую услугу, заставив выступить перед всеми. Теперь он куда лучше понимал, как ему надо себя вести. Он говорил им практически одно и то же, снова и снова. Невозможно разработать стратегию, не осмотрев город и его окрестности. Невозможно сказать, сколько мужчин Калии потребуется им в помощники. Время покажет. Днем они все осмотрят и прикинут, что к чему. Даст бог, будет и вода. В ход шли и другие штампы, которые удавалось припомнить. Его даже подмывало пообещать им по курице в каждый котел после уничтожения волков, но он вовремя прикусил язык. Мелкий фермер Хорхе Эстрада пожелал узнать, что они сделают, если волки решат спалить город. Другой, Гаррет Стронг, хотел узнать, где они спрячут детей, когда придут волки. «Мы же не можем оставить их здесь, вы должны это понимать». Эдди, отдававший себе отчет, что пока понимал очень мало, мелкими глотками пил Греф и обходился без комментариев. К нему подошел Нил Фарадей, Эдди так и не понял, фермер ли он или наемный работник, и сказал, что все зашло очень уж далеко. «Они никогда не берут всех детей, понимаешь?» Эдди хотел спросить, что он думает по поводу человека, говорящего: «Ну, из них мою жену изнасиловали только двое», но промолчал. Смуглый усатый мужчина, представившийся как Луис Хейкокс, сказал Эдди, что признал правоту Тианы Джеффордса. После собрания он провел не одну бессонную ночь, все обдумал и решил, что с волками нужно драться. Так что, если потребуется его помощь, он готов. Искренность и ужас, которые читались на лице Хейкокса, глубоко тронули Эдди. Он видел перед собой не экзальтированного подростка, не знающего, на что идет, но взрослого, здравомыслящего мужчину, который, возможно, понимал даже больше, чем следовало. В общем, они подходили с вопросами, а уходили без конкретных ответов, но вполне удовлетворенные услышанным. Эдди говорил, пока не пересохло в горле, и очень быстро отказался от Грефа в пользу холодного чая, чтобы не напиться. Но они все подходили и подходили. Кэш и Эстрада, Стронг и Эчеверия, Уинклер и Спалтер, кузены Оверхолса, рассказали они. Фредди Росарио и Фарен Поселье. Или Фредди Поселье и Фарен Росарио. Каждые 10 или 15 минут факелы меняли цвет. От красного к зеленому, от зеленого к оранжевому, от оранжевого к синему. Кувшины с Грефом переходили из рук в руки. Разговоры становились громче. Смех тоже. Эдди все чаще слышал возгласы, что-то вроде «Чтоб я сдох!», за которыми всегда следовал взрыв хохота. Он выискал в толпе Роланда в компании старика в синем плаще. Такую окладистую длинную седую бороду Эдди видел только в телевизионном библейском сериале. Говорил старик с жаром, не сводя глаз загорелого, иссеченного ветром лица стрелка. Однажды коснулся руки Роланда, потянул к себе. Роланд слушал, кивал, ничего не говорил, во всяком случае, пока Эдди смотрел на них. «Но ему интересно», — отметил Эдди. Рассказ седой бороды очень его заинтересовал. Музыканты как раз возвращались на эстраду, когда к Эдди подошел еще один мужчина. Тот самый, что напомнил ему папашу Картрайта. «Джордж Телфорд», — представился он. «Пусть у тебя все будет хорошо, Эдди из Нью-Йорка». Он чуть прикоснулся к лбу кулаком, потом раскрыл его и протянул руку. Он был в ковбойской шляпе, головном уборе ранчеров, а не в сомбреро, какие носили фермеры. Но ладонь его оказалась на удивление мягкой. Мозоли были только у основания пальцев. «От вожжей», — догадался Эдди. «Должно быть, это вся его работа». Эдди чуть поклонился. «Долгих тебе дней и приятных ночей, Сей Телфорд». Едва не спросил, вернулись ли Адам, Хосс и маленький Джо в Пондерозу, но вновь решил обойтись без острот. «И тебя их в два раза больше, сынок, в два раза больше». Телфорд посмотрел на револьвер на бедре Эдди, потом взгляд вернулся к лицу стрелка. Проницательный и не слишком дружелюбный. «У твоего старшего точно такой же, как я понимаю». Эдди улыбнулся, но промолчал. «Уэйн Оверхолсер говорит, что ваш К-бэби продемонстрировал блестящее владение пистолетом. Как я понимаю, в этот вечер он у твоей жены?» «Вроде бы да», — ответил Эдди. Он прекрасно знал, что Ругер у Сюзанны. Роланд решил, что не стоит Джейку ехать в Рокинг-Би вооруженным. «Четверо против 40. Маловато будет, не так ли?» — продолжил Телфорд. «Да, маловато. А ведь с Востока могут приехать и 60. Точно никто не помнит, да оно и понятно. 23 года — долгий срок. Спасибо вам, Господь и человек Иисус». Эдди улыбнулся и вновь промолчал, надеясь, что Телфорд найдет другую тему для разговора. Более того, надеясь, что тот просто отвалит. Не сложилось. Говнюки, они прилипчивы. Это, можно сказать, закон природы. «Разумеется, четверо вооруженных против 40 и 60 лучше троих вооруженных и четвертого приветствующего приближающихся врагов радостными криками. Особенно если их вооружение большого калибра. Надеюсь, ты слышишь меня». «Слышу тебя прекрасно», — ответил Эдди. У платформы, с которой их представляли жителям города, Залия Джеффордс что-то говорила Сюзанне. И Эдди видел, что Сюзи слушает ее с интересом. Ей досталась фермерская жена, Роланду — властелин грёбаных колец, а мне — говнюк, который выглядит как папаша Картрайт, а допрос ведет как Перри Мейсон. «У вас есть другое оружие?» — спросил Телфорд. «Конечно же, должно быть, если вы хотите сразиться с волками. Лично я думаю, что это безумная идея, и не делаю из этого секрета. Вон Эйзенхарт придерживается того же мнения». «Оверхолсер тоже придерживался, но изменил его», — как бы, между прочим, заметил Эдди. Отпил чая и посмотрел на Телфорда поверх чашки, надеясь уловить хоть намек на раздражение. Напрасно. «Вэйн у нас, что флюгер?» — Телфорд рассмеялся. «Меняет свое мнение то так, то эдак. Так что, молодой Сей, он может переменить его еще раз». Эдди хотелось сказать, «Если ты думаешь, что мы говорим о выборах, то напрасно», но промолчал, помня наказ Роланда. Рот закрыт, видеть по максимуму, говорить по минимуму. «У вас есть скорострелы?» — спросил Телфорд. «Или гранаты?» «Да, конечно, как-нибудь», — ответил Эдди. «А я никогда не слышал о женщине-стрелке». «Неужто?» «Или о мальчике, даже если он и подмастерье. Как нам узнать, что вы те, за кого себя выдаете? Скажи мне, прошу тебя». «Ну, на этот вопрос ответить сложно». Эдди определенно не нравился Телфорд. Слишком старый, чтобы иметь маленьких детей, могущих стать добычей волков. «Однако люди хотят это знать», — указал Телфорд. «И уж, конечно, до того, как обрушит крышу себе на голову». Эдди вспомнил слова Роланда, что ни одному человеку не дано отменить принятое стрелками решение. Жители Калии этого пока не понимали. Телфорд точно не понимал. Разумеется, им еще предстояло задать вопросы и получить на них утвердительные ответы. Каллаган об этом упомянул, Роланд подтвердил. Три вопроса. Один из них — что-то о помощи и защите. Эдди полагал, что вопросы эти еще не заданы, но задавать их будут, когда придет время. И не в зале собраний. А отвечать придется маленьким людям вроде Пасселии и Росарио, которые, может, и знать не будут, что говорят. Людям, которые рисковали детьми. «Так кто ты на самом деле?» — гнул свое Телфорд. «Скажи мне, я прошу!» «Эдди Дин из Нью-Йорка. Надеюсь, ты не сомневаешься в моей честности». «Очень надеюсь, что не сомневаешься». Телфорд отступил на шаг. Улыбка сползла с лица. Эдди это порадовало. Страх неуважения, но, видит Бог, лучше, чем ничего. «Нет-нет, ни в коем разе, друг мой. Пожалуйста, но скажи мне, ты когда-нибудь стрелял из револьвера, который у тебя на боку? Скажи мне, прошу тебя». Эдди видел, что Телфорд пусть и боится его, но не верит. Возможно, этого бы вполне хватило прежнему Эдди Дину, жителю Нью-Йорка, чтобы предпринять некие усилия и заставить ранчера Сэя поверить. Но Эдди Стрелок не видел в этом смысла, потому что видел перед собой человека, твердо решившего стоять в стороне и наблюдать, как волки из Тандерклэпа забирают детей соседей. А может, человека, не верящего в простые окончательные ответы, какие дает оружие. Эдди, однако, знал эти ответы. Более того, они ему нравились. Он помнил их единственный ужасный день в Ладе, когда он катил коляску Сюзанны под грохот божественных барабанов. Он вспомнил и Фрэнка, и Блескучего, и Топси-морехода, подумал о женщине по имени Мот, вставшей на колени, чтобы поцеловать одного из психов, подстреленных Эдди. Что она тогда сказала? «Не стоило вам убивать Уинстона. У него сегодня день рождения». Что-то в этом роде. «Я стрелял и из этого револьвера, и из Ругера», — ответил он. «И не надо больше говорить со мной так, друг мой, словно мы оба герои какого-то забавного анекдота». «Если я хоть чем-то оскорбил тебя, Стрелок, прошу прощения». Эдди чуть расслабился. Стрелок. По крайней мере, седовласому говнюку хватило ума назвать его как должно. Пусть он в это и не верил. И тут загремела музыка. Руководитель оркестра вскинул гитару над головой. «Слушайте меня, вы все! Хватит есть! Время танцевать, а то лопнете от обжорства, это точно!» Ему ответили радостными воплями. А потом грохот взрывов, заставивший Эдди опустить руку на рукоятку револьвера, как частенько делал Роланд. «Спокойно, друг мой. Это всего лишь шутихи. Детишки балуются, будь уверен». «Это хорошо», — кивнул Эдди. «Извини». «Не а за что». Телфорд улыбнулся. Добродушной улыбкой папаши Картрайта. Но в улыбке Эдди увидел главное. Этот человек никогда не перейдет на их сторону. Во всяком случае, до того самого момента, когда трупы всех волков из Тандерклэпа не будут выложены на всеобщее обозрение в этом самом павильоне. А вот если такое случится, он заявит, что с самого начала был со стрелками.